Глава вторая. На улице стояло настоящее пекло, поэтому водитель запустил кондиционер на всю катушку. И Молли Пикер на заднем сиденье откровенно мерзла. Холодный воздух из вентиляционного отверстия, расположенного возле ее колен, бесцеремонно устремлялся прямо под короткую юбчонку. Подавшись вперед, она постучала в плексигласовую перегородку. «Простите, пожалуйста», — сказала она. «Эй, ау, вы не могли бы выключить кондиционер? Ау!» Она постучала снова. Водитель, казалось, ее не слышал. А может, просто не обращал внимания. Ей был виден только белобрысый затылок. Поежившись, она скрестила руки на груди и отодвинулась подальше от вентилятора. За окном проплывали улицы Бостона. Места были ей совершенно незнакомы, однако Молли поняла, что машина следует на юг. На последнем дорожном указателе значилось «Вашингтон-стрит, Южный Бостон». Сейчас она разглядывала приземистые здания с зарешеченными окнами и группки сидящих на крылечках людей с лоснящимися от пота лицами. Еще не начался июнь, а температура уже под 30. По людям на улице легко было понять, что за окном жара. Безвольно сутулившись, они медленно брели по тротуарам. Молли нравилось разглядывать людей. В основном она смотрела на женщин, находя их более интересными. Она рассматривала их наряды и удивлялась, почему некоторые женщины носят в жару черное, почему толстухи натягивают на свои задницы яркие облегающие штаны, почему никто теперь не носит головных уборов. Она изучала походку красоток, покачивая бедрами, они отлично сохраняли равновесие на высоченных каблуках. Она гадала, какими секретами, неизвестными ей, владеют эти женщины. Интересно, чему их учили мамы и почему эти уроки упустила Молли? Она долго и пристально вглядывалась в их лица, надеясь постичь тайну их красоты. Какой магией владеют эти красавицы? И чем обделена она, Молли Пикер? Машина остановилась перед светофором. На углу стояла, выпитив бедро, девица в туфлях на платформе. Проститутка, как и Молли, но постарше лет 18, с роскошной черной гривой, разметавшейся по бронзовым плечам. «Черные волосы — это было бы здорово», — с мечтательной завистью подумала Молли. «Они говорят сами за себя. Не то, что ее собственный, не пойми какой цвет. Не темный, но и не светлый. Да и волосенки мягкие, в общем, вида никакого». Сквозь затемненные стекла машины брюнетка не могла видеть, что Молли пялится на нее. Но, казалось, чувствовала взгляд, потому что, неторопливо развернувшись на своих каблучищах, встала лицом к лимузину. Не такая уж она и красавица. Молли откинулась на спинку сиденья, испытывая непонятное разочарование. Машина свернула налево, на юго-восток. Они были уже далеко от мест, хорошо известных Молли, и направлялись в незнакомый опасный район. Жара выгнала людей из домов, они сидели в затененных дверных проемах, обмахиваясь кто чем и провожая взглядами плывущий мимо автомобиль. Они знали, что такого нет ни у кого в округе. Да и сама Молли понимала, что она здесь чужая. Куда же это Ромми ее отправил? Адрес он ей не дал. Обычно ей в руку совали бумажку с каракулями, в которых угадывались название улицы и номер дома. И Молли приходилось изворачиваться, чтобы наскрести на такси. Однако на этот раз ее ждала машина. Шикарный автомобиль, без красноречивых пятен на заднем сиденье и вонючих скомканных салфеток, забитых в пепельницу. Он весь был просто неправдоподобно чистый. Молли никогда прежде не доводилось ездить в таких чистых автомобилях. Шофер свернул в переулок налево. Здесь уже не было сидевших вдоль улицы людей. Но Молли знала, они по-прежнему наблюдают. Она это чувствовала. Пошарив в сумочке, выудила оттуда сигарету и прикурила. Молли успела сделать лишь пару затяжек, когда бестелесный голос произнес: «Пожалуйста, затуши». Молли изумленно огляделась. «Чего?» «Я сказал, затуши. В этой машине курить не разрешается». Виновато зардевшись, Молли быстренько затолкала сигарету в пепельницу. Тут она заметила, что в перегородке есть крохотный динамик. «Ау, вы меня слышите?» — крикнула она. Ответа не последовало. «Послушайте, вы не могли бы выключить кондиционер? Я тут уже окоченела. Эй, господин шофер!» Поток ледяного воздуха стих. «Ну, спасибочки», — сказала она и добавила шепотом. «Вот скотина». Найдя кнопку стеклоподъемника, Молли приоткрыла окно. Жаркий запах летнего города, горячий и сернистый, ворвался в салон. Она ничего не имела против жары. Жара напоминала ей о доме, о влажных, знойных летних деньках из детства, которые она провела в Бофорте. Чертовски хотелось курить, однако у нее не было никакого желания припираться жестяной коробочкой. Машина сбросила газ и остановилась. Голос из динамика сказал: «Приехали, можешь выходить». «Что здесь?» «Нужный дом прямо перед тобой». Молли взглянула на четырехэтажное кирпичное здание. Окна первого этажа были зарешечены. На тротуаре поблескивало битое стекло. «Вы, наверное, шутите?» — удивилась она. «Входная дверь открыта, поднимешься на третий этаж, последняя дверь справа. Стучать не надо, просто входи». «Роме ничего такого не говорил». «Роме сказал, ты не будешь упрямиться». «Да, но вообще-то...» «Это всего лишь часть игры, Молли». «Какой игры?» «Фантазия твоего клиента, знаешь ведь, как это бывает». Молли тяжело вздохнула и снова посмотрела на здание. «Ох ж эти клиенты с их фантазиями! Какого хрена вообразил себе этот парень? Трахаться в компании крыс и тараканов? Чуточку опасности, капельку мерзости для обострения удовольствия? И почему фантазии клиентов никогда не совпадают с ее собственными? Уютный гостиничный номер с джакузи. Ричард Гир с красоткой попивает шампанское. Он ждет». «Да иду, я иду». Молли распахнула дверь и ступила на тротуар. «Вы ведь меня дождетесь, верно?» «Буду на этом самом месте». Она повернулась к дому и вздохнула. Затем поднялась по ступенькам и толкнула дверь. Внутри вид был не лучше, чем снаружи. Все стены изрисованы, коридор завален газетами и ржавыми пружинами. Это ж надо было постараться устроить такую помойку. Молли пошла вверх по лестнице. В здании царила зловещая тишина, и перестук ее каблуков эхом отражался от стен. Дойдя до второго этажа, она заметила, что у нее взмокли ладони. Что-то здесь не так. Совсем не так. Молли остановилась на лестничной площадке, глядя в сторону третьего этажа. «А что ты меня втянул, Роме? И что вообще это за клиент?» Обтерев влажные ладони об блузку, она вздохнула и поднялась еще на один пролет. В коридоре третьего этажа остановилась у последней двери справа. Изнутри доносилось какое-то жужжание. «Кондиционер?» Девушка открыла дверь. Ее обдало волной прохлады. Сделав шаг внутрь, она, к своему изумлению, очутилась в комнате с белоснежными стенами. Посредине стояло что-то вроде стола для врачебного осмотра с обивкой из красно-коричневого винила. Никакой другой мебели в комнате не было, даже стула. «Здравствуй, Молли». Она резко обернулась, ища глазами человека, назвавшего ее по имени. Но в комнате никого не было. «Где вы?» — спросила она. «Тебе нечего бояться. Я просто немного застенчив. Сначала мне хотелось бы взглянуть на тебя». Молли обратила внимание на зеркало, висевшее на дальней стене. «Вы там сзади, верно? Это что-то вроде одностороннего зеркала». «Умница». «Так чего вы от меня хотите?» «Поговори со мной». «И все?» «А потом мы еще кое-что». «Ну, разумеется, потом всегда еще кое-что». Она подошла почти непроизвольно к зеркалу. Он сказал, что стесняется. Ей стало немного легче. «Так, пока все под контролем». Она встала, уперев руку в обтянутое мини-юбкой бедро. «Ладно, если вы хотите поговорить, пожалуйста, деньги-то ваши». «Сколько тебе лет, Молли?» 16. «У тебя регулярный цикл?» «Что?» «Менструация у тебя регулярная?» Она хихикнула. «Ничего себе!» «Отвечаю на вопрос». «Ну да, вроде регулярные». «И последняя была 2 недели назад». «Откуда вы это знаете?» Удивилась она, а затем, тряхнув головой, пробормотала. «А, вам Роме сказал». Роме, конечно, знал. Он всегда был в курсе, когда к его девочкам приходили гости. «Ты здорова, Молли?» Она сердито уставилась в зеркало. «А что, по мне не скажешь?» «Заболеваний крови нет? Гепатита, ВИЧ-инфекция?» «Я чистая, вы ничего не подцепите, если это вас так беспокоит». «Сифилис, гонорея». «Слушайте», — огрызнулась она, — «вы трахаться хотите или как?» Молчание. Затем голос тихо произнес: «Разденься». Это было уже кое-что. Этого она и ожидала. Молли подошла к зеркалу так близко, что от ее дыхания стекло тут же запотело. Он захочет увидеть все до мельчайших подробностей. Они всегда этого хотят. Она стала раздеваться, неторопливо, затягивая представление. Расстегнув блузку, она позволила себе больше ни о чем не думать, спрятаться в некое мысленное убежище, где не было места мужчинам. Она покачивала бедрами, словно танцуя под воображаемую мелодию. Блузка скользнула с плеч на пол. Сейчас Молли стояла с обнаженной грудью, от холода ее соски затвердели. Она закрыла глаза. Почему-то это помогало. «Скорее бы уж», — думала она, — «перепихнуться с ним и свалить отсюда». Расстегнутая юбчонка упала к ногам. Молли переступила через нее, затем стянула трусики. Все это она проделала, не открывая глаз. Роми говорил, у нее красивое тело. Если она правильно будет им пользоваться, никто не обратит внимания на невзрачное лицо. Сейчас она и пыталась использовать свое тело, танцуя под музыку, которую слышала только что. «Отлично», — сказал мужчина. «Можешь больше не танцевать». Она открыла глаза и недоуменно уставилась в зеркало. Оттуда глядело ее отражение. Жидковатые каштановые волосы, груди маленькие, но вполне приметные, мальчишеские узкие бедра. Танцуя с закрытыми глазами, она играла роль. Теперь же столкнулась лицом к лицу с собственным образом. С самой собой. Она непроизвольно скрестила руки, прикрывая ногой грудь. «Иди к столу». «Что?» «К столу для осмотра, ляг на него». «Ладно, если тебя это заводит». «Меня это заводит». У каждого свои заморочки. Она влезла на стол. Красновато-коричневый винил холодил голые ягодицы. Она легла и стала ждать, что будет дальше. Дверь открылась. Послышались шаги. Молли удивленно поглядела на человека, который подошел к изножию стола и склонился над ней. Он был одет во все зеленое. Даже лица почти не было видно, только глаза. Голубые, холодно-стальные. Они внимательно рассматривали ее поверх маски. Молли встревоженно села. «Ложись», — приказал он. «Какого черта ты тут вытворяешь?» «Я сказала, ляг». «Черт, я сваливаю!» Он схватил ее за руку. Только теперь она заметила, что на нем перчатки. «Послушай, я не причиню тебе вреда», — сказал он. Голос его смягчился, стал почти ласковым. «Разве ты не понимаешь, в этом и состоит моя фантазия?» «То есть играть в доктора?» «Да». «А я, стала быть, твоя пациентка?» «Да». «Это тебя пугает?» Она сидела, раздумывая, вспоминая все те причуды, которые приходилось терпеть по милости клиентов. И нынешняя при таком раскладе казалась относительно безобидной. «Хорошо», — согласилась она, снова укладываясь. Выдвинув упоры для ног, он сказал. «Давай, Молли, наверняка ты знаешь, куда деть ножки». «Это так нужно?» «Я же доктор. Забыла?» Она вгляделась в закрытое маской лицо, гадая, что скрывает этот прямоугольник ткани. Наверняка это самый обыкновенный мужчина. Все они такие обыкновенные. И только их фантазии внушали ей отвращение. Пугали ее. Она неохотно задрала ноги. Он чем-то щелкнул под столом и из ножей опустилась чуть ниже. Теперь Молли лежала, широко разведя бедра, обнаженные ягодицы почти свешивались с края стола. Она много раз демонстрировала себя мужчинам, однако в этой позе было что-то страшно уязвимое. Да еще эти яркие лампы, которые светят прямо в промежность. И эта полная нагота на смотровом столе. И человек, чей пристальный взгляд с врачебной отчужденностью сосредоточен на самой интимной части ее тела. Он обернул ленту на липучке вокруг ее лодыжки. «Эй!» — возмутилась она. «Не люблю, когда меня связывают». «А я люблю». Промурлыкал он, закрепляя вторую ленту. «Люблю, когда девочки лежат вот так». Она дернулась, когда он ввел обтянутой перчаткой пальцы в ее тело. Склонившись к ней и сосредоточенно прищурившись, он продвигал пальцы все глубже. Молли закрыла глаза и попыталась отвлечься, не думать о происходящем. Однако эти ощущения трудно было игнорировать, как будто грызун копался у нее внутри. Человек в маске положил одну руку поверх ее живота, в то время как пальцы другой продолжали двигаться внутри. Почему-то Это казалось Молли худшим насилием, чем обычный половой акт. Ей хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. «Ну что, придурок, заводит это тебя?» — думала она. «Стоит уже? Когда ж ты начнешь-то, наконец?» Он вытащил руку. Молли облегченно обмякла. Открыв глаза, она увидела, что он больше не смотрит на нее. Его взгляд был направлен куда-то за пределы ее поля зрения. Человек кивнул. Только тут она поняла, что в комнате есть еще кто-то. Резиновая маска накрыла ее нос и рот. Молли хотела было вывернуться, но ее голова была прижата к столу. Она попыталась высвободить голову, отчаянно царапая края маски. Ее тут же схватили за руки и надежно привязали запястья к столу. Судорожным вдохом она втянула резко пахнущий газ, ощутив, как он обжигает гортань, и тут же зашлась в приступе спазматического кашля. Молли снова попыталась скинуть маску, но та держалась крепко. Непроизвольно она сделала еще вдох. Она переставала чувствовать свои руки и ноги. Свет стал меркнуть. Ярко-белое стало серым. Черным. Она услышала чей-то голос. «А теперь бери кровь». Но эти слова уже ничего для нее не значили. Совсем ничего. «Ох ты, Господи, что ж ты тут наделала?» Голос принадлежал Роме. Это все, что она смогла понять. Остальное, похоже, оставалось за пределами ее сознания. Где она? И где была? Почему так болит голова и пересохла в горле? «Ну же, Молли, дуроль, открой глаза». Она застонала. От собственного стона у нее зазвенело в голове. «Твою мать, открой глаза, Молли, ты изгадила всю комнату». Она перевернулась на спину. Сквозь прикрытые веки свет казался кроваво-красным. Она предприняла отчаянную попытку открыть глаза и поймать взглядом лицо Роми. Его темные глаза смотрели на нее с отвращением. Напомаженные волосы были зачесаны назад и блестели на свету, как медный шлем. Софи тоже была здесь. Она стояла, скрестив руки поверх шарообразных грудей, на лице читалась легкая насмешка. Молли охватила еще больше отчаяния, когда она увидела Софи и Роми, стоявших бок о бок, словно давние любовники, которыми они когда-то были. А может, оставались до сих пор. Эта лошадиная морда Софи вечно торчит поблизости, стараясь оттереть Молли. А теперь она еще приперлась в ее комнату, куда не имела никакого права приходить. Разозлившись, Молли попыталась сесть, однако в глазах потемнело, и она снова повалилась на кровать. «Мне плохо», — пробормотала она. «Тебе уже давно плохо», — уточнил Роми. «А теперь давай, приведи себя в порядок. Софи тебе поможет». «Я не хочу, чтобы она до меня дотрагивалась. Убери ее отсюда!» «Сдалась мне твоя халупа, плоскодонка!» — фыркнула Софи и вышла. Молли простонала. «Роми, я не помню, что со мной произошло». «Да ничего не произошло. Ты вернулась, пошла спать. И заблевала всю подушку». Она еще раз попыталась сесть. Помогать ей он не стал. Вообще не дотронулся. Еще бы. От нее такой ужасный запах. Он встал и направился к двери, предоставив ей самой возиться с грязным постельным бельем. «Роми!» — окликнула она. «А?» «Как я сюда попала?» Он засмеялся. «Офигеть! Здорово ты нахрюкалась, а?» Он вышел. Молли долго сидела, спустив ноги с кровати, пытаясь восстановить события последних нескольких часов, стараясь избавиться от остаточного головокружения. Она помнила только, что был клиент. Человек в зеленом. Какая-то комната с огромным зеркалом. И там был стол. Однако самого секса она не помнила. Возможно, она постаралась выкинуть его из головы? Возможно, это было так отвратительно, что она загнала это в подсознание? Такой способ защиты она успешно применяла с самого детства. Лишь иногда она позволяла обрывкам детских воспоминаний вернуться. Это были главным образом хорошие воспоминания. У нее имелось несколько таких. О ее детстве в Бофорте. И она могла по своему желанию вызывать их. Или подавлять, тоже по желанию. Но что произошло сегодня днем, она вообще не могла вспомнить. Боже, ну и воняет от нее. Она посмотрела на блузку, та была испачкана рвотой. Пуговицы были застегнуты неправильно. В промежутках виднелось голое тело. Молли принялась раздеваться. Скинула блузку, стянула мини-юбку и оставила их горка лежать на полу. Нетвердым шагом, добравшись до душа, она пустила воду. Похолоднее, ей нужен холод. Под летящими из душа струйками в ее голове начало немного проясняться. При этом еще одно смутное воспоминание обрело четкость. Человек в зеленом нависает над ней, разглядывает ее, и путы, охватившие ее запястье и лодыжки. Она посмотрела на руки и увидела кольцеобразные следы, словно от наручников. Он привязал ее. Не так уж необычно. Ох уж эти мужчины с их безумными забавами. Затем ее взгляд остановился на другом синяке, на сгибе левой руки. Он был совсем бледный, она с трудом разглядела синеватый кружок. А в самом его центре, словно сердцевина мишени, виднелся след от укола. Она попыталась вспомнить иглу, но не смогла. Все, что ей припоминалось, человек в хирургической маске. И еще стол. Холодная вода стекала по ее плечам. Дрожащая Молли глядела на след от иглы, спрашивая себя, что же еще она забыла.